Деловая хватка удава потрясала. Как и предполагалось изначально, вечер первой встречи мы напились до поросячьего визга. Утром я обнаружил самого себя в роскошной римской спальне. Причем справа и слева, обняв меня загорелыми ручками, нежно сопели две весьма симпатичные брюнетистые девки, непонятно каким образом оказавшиеся в моей постели. Что-то между нами было? Хоть убей, не помню. Пробудившись, не без труда осознав свою сущность и раздвинув безмятежно дрыхнущих девок, я свалился с высокой и широкой, как аэродром, постели, едва не ползком добрался до элегантного собрания из пяти заранее откупоренных кувшинов с греческим узором, стоявших у выхода во внутренний дворик, приник к источнику. Источник одарил меня разбавленным розовым вином. Самое то при серьезном похмелье. Пренебрегая адамовой наготой, я выглянул наружу, никого там не нашел и камнем бухнулся в прохладный бассейн, еще не прогретый лучами восходящего солнца. Бодрит, говорить нечего. Через 5 минут объявилась та красотка, которая выглядела помладше и поблагообразнее. Спустилась ко мне в воду. Время провели с пользой. Прислуга принципса корректно нарисовалась через 5 минут после того, как темноволосая, накинув на себя льняную простыню, исчезла в одном из боковых коридоров за колоннадой зеленоватого мрамора. Расположили на краю бассейна серебряные тарелки с рыбным филе, приготовленным на пару, пышными лепешками, запеченными в омлете грибами и опять же кувшинчиком с разбавленным вином. Сгинули слуги так же безмолвно, как и появились. Оставили на каменном бортике привычную лацианскую одежду. Очень простую, белоснежную тунику, тонкий пояс и сандалии. Куда подевался мой походный наряд с Меркуриума, я понятия не имел. Перебрали мы вчера с принципсом, ой, перебрали. Давненько не было столь неожиданного, а равно приятного утра. Ничего не поделаешь. Издержки авторитаризма и культа личности. Бориса Валентиновича тут уважают. Самый главный, первый, основатель, судья, хозяин, наконец. Помянутый хозяин прибыл еще до того, как я выбрался из бассейна. В роскошном одеянии принципса, то есть шерстяной пурпурной с золотом тоги первого гражданина. Поверить не могу, в отличие от вчерашнего вечера, он помолодел лет на 10. Глаза яркие, заинтересованные, движения быстрые, речь уверенная, ни следа скуки. За спиной удава двое профессионально насупленных вояк из Притурия. Один легат, это видно по эмблемам на панцире, аналог полковника гвардии в особых структурах Старой Земли или же генерал-полковника обычной армии. В реалиях Лация министр государственной безопасности. Я машинально отметил, что все благородные. А как же еще может быть, если тут не Меркуриум? На Лации все люди равны. Тебя выдвигают на должность не благодаря происхождению, а по существующим заслугам. Чем ты умнее и деятельнее, тем более значительный пост займешь. Удав следит за этим с внимательностью бывалого правителя. Кадры решают все, и отбираются кадры тщательно. Принципса не обманешь. Немало ребенок, опыт колоссальный. «Выспался?» – участливо спросил Борис. Вот и чудесно. Как оденешься, бегом в мой кабинет. Мы будем ждать. Появилось несколько важных вопросов, которые мы хотели бы тебе задать. Сопровождавших принцип за военных я в лицо не помнил, что неудивительно. Столько лет прошло. А на Лации во властных структурах обязательная ротация. Единственным исключением, естественно, оставался великий и ужасный удав. Никто не вправе занимать одну должность более 2 стандартных десятилетий подряд. Между прочим, стандартное, то есть земное исчисление времени на Лации, более чем актуально, поскольку естественный календарь планеты неимоверно запутан. Во-первых, Лаций вращается не вокруг звезды, а является спутником кислородного газового гиганта. Период полного обращения по замкнутой орбите 4360 часов. То есть местный год длится 181,5 стандартные сутки. В свою очередь автохтонные сутки продолжаются 32 часа, из которых 3 с лишним отдаются большому затмению, когда гигант закрывает собой звезду спектрального класса G4. Ужасно неудобно, но привыкнуть можно. Сегодня большое затмение пришлось на утро. Мне из открытого внутреннего дворика с бассейном было отлично видно, как на западе начала восходить колоссальная бело-голубая сфера с разводами цвета морской волны. Солнце померкло, на небе опять проступили звезды, образовалась сияющая корона. Газовый гигант словно засветился изнутри нежно-синим светом. Наступали сумерки, город погрузился в таинственную сапфировую полумглу. Сколько раз наблюдаю, не перестаю восхищаться. Лаций — редкостно красивая планета. Ну что ж, давайте ответим на важные вопросы. Руку на отсечение даю. Удав что-то задумал. Он всегда был человеком увлекающимся. Упрется рожищами, за ноги не оттащишь. Знакомьтесь, Борис представил своих подчиненных. Гай Марцелин, легат Притория. Деций Эмилий Квилин, первый консул. Понятно, силовой блок лацианского правительства. Глава спецслужб и министр обороны. Но чем они могут помочь в разрешении вопроса с Меркуриумом? Судя по латинским именам, это не иммигранты Земли. Родились уже на Лации и воспитаны в соответствии со сложившимися здесь традициями. «А теперь, будь добр, еще раз расскажи нам все в подробностях», — сказал принцип, ничего не упуская с самого начала. «Как прикажете уложить тысячелетнюю историю Меркуриума в несколько понятных и доступных чужакам фраз? Я, однако, попытался, и все равно повествование растянулось на 2 с небольшим часа. Слушатели хмыкали, качали головами, потягивали вино, изредка переспрашивали, когда начинали путаться в сложностях меркурианского бытия. «Наворотили вы дел, ничего не скажешь», — вздохнул удав, едва я закончил. «Что-то невообразимое. Вот кто после этого упрекнет меня в том, что я на старости лет заигрался? Господа, у кого-нибудь есть вопросы?» «Меркуриум, насколько я понял, не подписывал конвенцию», — осведомился первый консул. «Одно лишь транспортное соглашение, регламентирующее полеты грузовиков, на которых мы иногда доставляем новые образцы нестандартной фауны. Больше никаких межпланетных договоров». «Тогда на каком основании руководство Норик-7 ввело в вашу систему автоматические боевые корабли? И с какой целью?» «По запросу с Граульфа». «Граульф-то входит в миры конвенции. В случае необходимости они проведут стерилизацию отдельных территорий с орбиты. Подозреваю еще, что гепарды обеспечивают дополнительные гарантии полной блокады системы». «Не мудрено», — буркнул удав. «Я бы на месте университета тоже не стал бы выносить ссор из избы. Особенно такой ссор. Воображаете, какой несусветный скандал поднимется в случае широкой огласки?» «Николай, теперь ответь, чем конкретно мы можем тебе помочь? Что ты хочешь от нас?» «Все зависит от возможности Лация». «Наши возможности очень широки, и ты это отлично знаешь. Путей решения проблем несколько, от вполне легальных до конспирологических. Насколько я понял, университет панически боится того, что полная правда об эксперименте станет достоянием общественности». «Не так чтобы очень. В конце концов, это была инициатива меркурианцев. Они сами начали большую игру. И они несут полную ответственность за последствия». «Допустим, я, как принцип Слация, подам официальный запрос в контрольную комиссию конвенции. Если не ошибаюсь, один из пунктов договора запрещает проводить над людьми незаконные опыты. Свидетель у меня есть, ты. Они обязаны будут рассмотреть жалобу». «Юридически несостоятельно», — отозвался претарианский легат. «Меркуриум — полностью независимый мир. Комитет не вправе вмешиваться во внутреннюю политику таких систем, за исключением 2 случаев. Когда они угрожают безопасности планет, подписавших всеобщий пакт, или при серьезной угрозе жизни и свободе подданных миров конвенции, находящихся на территории независимой планеты. Ни одного прецедента подобного вмешательства за всю историю не отмечено. Кстати, сколько на Меркуриуме иностранцев?» «Мало», — уныло ответил я. «Несколько десятков граульфианцев, работающих в центрах наблюдений, и 2500 студентов, обучающихся в наших гуманитарных школах в крупных городах. Там проект «Легенда» не оказывает на людей такого серьезного воздействия, как в провинции. И потом, я не хочу быть свидетелем. Вы представляете, как отнесутся к этому на Граульфе? Похвальное желание не подвести коллег», — с непонятной интонацией сказал удав. «Точнее, и на елку влезть, и седалище не ободрать. Помнится, кто-то совсем недавно, стеная и бия себя в грудь, орал о своей ответственности за жизни миллиарда людей. Что тебе дороже, они или собственная репутация в глазах сотрудников университета?» «И то, и другое», — огрызнулся я. «Неужели нет других предложений?» «Отчего же? Есть!» Удав повернулся к консулу. «Меркуриум соглашение о взаимной военной помощи не подписывал. Следовательно...» «Деций, как быстро мы сможем полностью оккупировать планету силами Лацианской армии?» «Чего?» У меня волосы дыбом встали. «Это шутка такая?» «Когда речь идет о серьезных вещах, я предпочитаю не шутить», — прохладно бросил Принцепс. «Деций!» «Подготовка займет 2-3 стандартных месяца», — пожал плечами консул. «Транспорт, десантирование, создание опорных точек. С учетом нашего безусловного технологического превосходства, сама операция займет несколько стандартных суток. Если, конечно, не будет противодействия. 3 фрегата класса «Гепард», выделенные Нориком, это серьезно. Ничего точнее сказать не могу. Не знаком с обстановкой». «Да, к настолько радикальному решению я готов не был. Армия Лация всегда была небольшой, чисто символической. Численность всего 30 тысяч человек. Если использовать старые понятия, 3 дивизии на всю планету. В довесок 4 десятка космических кораблей двойного назначения, которые могли использоваться в оборонительных целях. Одного не отнимешь. Оснащение вооруженных сил самое продвинутое. Техника закупается на Юноне-2 и частично производится здесь. Удав любит возиться со сложными игрушками. Один лацианский легионер в полном снаряжении стоит 500 наших дворян с мечами и арбалетами». «Хорошо, допустим», — обреченно кивнул я. «Предположим, что подобная акция сойдет вам с рук, и комиссия конвенций не вмешается, именно благодаря независимости Меркуриума. Но чем это поможет? Смысл?» «Очень просто, по-моему», — сказал Принцепс. «Берем планету под протекторат Лация. Прижимаем совет первых, на сумасбродство которых ты так громогласно жаловался. Ставим университету условия. Или вы немедленно наводите порядок, или мы разбираемся с легендой своими силами. Поверь, я могу нанять лучших биологов и биотехников галактики. Кроме Граульфа есть несколько других субцивилизаций, идущих по аналогичному пути развития. Пока ученые работают, мы сопротивляемся легенде, используя доступные методы, банально уничтожая ваших зверюшек современными средствами, куда более действенными, чем заточенные железки, дубины и волчьи ямы. В случае открытого саботажа со стороны университета или нежелания сотрудничать, деканат посылается в соответствующее место. Доступ к граульфианцам на планету будет закрыт». «Сильно», — присвистнул я. «Действительно, а что делать с советом? Легенда — это смысл их жизни». «Я совет куплю. Или запугаю. Или уничтожу, как всякий уважающий себя оккупант и агрессор. Легенда по определению аморальна. Одни только разумные клоны чего стоят. Так почему это я должен соблюдать нравственные нормы по отношению к ее создателям и родоначальникам? Когда ситуация стабилизируется, мы уйдем с Меркуриума. Может и не уйдем. Посажу там лет на 100-200 своего генерал-губернатора. Иначе все вернется и придется начинать по новой. Итак, жду ваших мнений и соображений». «Ну не знаю», — проворчал я. «Думается, это чересчур». «А где альтернатива?» — уставился на меня Принцепс. «Ты сам говоришь, что университет или намеренно бездействует, пустив процесс на самотек из желания просто посмотреть, что будет дальше. Или условия для начинающейся катастрофы созданы намеренно для вывода эксперимента на качественно новый уровень. Добавим сюда совет первых, вцепившийся в любимое детище всеми конечностями и хвостом. Они лучше позволят умереть миллионам, чем откажутся от проекта, так? Точно не знаю, но очень на то похоже. Вывод. Легальным путем мы ничего не добьемся. Помянутая конспирология тоже не принесет плодов. Для внедрения моей агентуры влияния в университет, а уж тем более на Меркуриум, требуется длительное время, которого у нас нет. Проблему надо решать хирургическим вмешательством. Марцелин, ты завтра же отправишься на Норик-7. Фрегаты с орбиты Меркуриума должны быть в скорости отозваны. В твоих талантах я не сомневаюсь. Уговори тамошнее командование. Сообщи, что я в долгу не останусь. И плевать на контрольную комиссию. Она вправе рекомендовать, но не приказывать. Деций, начинай подготовку. Николай расскажет тебе все, что нужно. То есть это принято окончательно? Я раскрыл рот, как ребенок. Всякого ожидал от удава, но только не решение о начале самой настоящей войны. Борис, никогда раньше ни единая субцивилизация нового человечества не осуществляла вооруженного вторжения на планету, населенную сородичами. Это же немыслимо. Будем первыми, отрезал удав. На нас играют два важных фактора. Меркуриум вне конвенции, соглашения по взаимной обороне не действуют, а большинство планетарных точек сингулярности, по твоим словам, заблокированы устройствами, искажающими гравитационные поля. Помощи ждать неоткуда и не от кого. Поэтому и десант проведем по старинке, с помощью флота. Жаль, очень далеко. Переброска кораблей по металлабиринту займет несколько дней объективного времени. Я иногда летаю в сторону Млечного Пути, знаю. Представляете, какая буря начнется на Граульфе? В жопу твой Граульф, грубо сказал принцип. Они никто и звать их никак. Меркуриум – независимая планета. Договоримся с университетом? Отлично. Не договоримся? Пусть катятся к чертовой матери. Юридическое обоснование вторжения я подготовлю так, что никто не подкопается. Николай, ты рассказывал о недовольных в меркурианском обществе. Некая оппозиция совету. Этот принц, как его? Вильрих фон Зоттау? Точно. Мне потребуется официальная просьба о помощи от местных. Тогда возможные разговоры об агрессии можно будет сразу заткнуть. Это масштабная спасательная операция. Начнут шуметь, устроим громкую пропагандистскую кампанию в наиболее развитых мирах. Достаточно упомянуть о корректированной и ограниченной разумности простецов, чтобы поднять всех на дыбы. Это просто изумительное издевательство над самим понятием разумность. Так что, Николай, постарайся не комплексовать. Будем восстанавливать справедливость нашими специфическими методами, которые всегда приносили результат. Я начинаю жалеть, что обратился к вам, пробормотал я, одновременно понимая, что, само собой, на Меркуриуме ничего не образуется, а хирургическое вмешательство большего вреда, чем неподконтрольная легенда, уж точно не принесет. Поздно жалеть. И последнее. Про университет забудь. Отныне ты снова работаешь на меня. Сейчас все свободны. Займитесь делами. Да, принцепс. Легат Притурия и первый консул встали и коротко поклонились. Быстро вышли. А ты что сидишь? Не до конца понимаю, что конкретно мне делать. И что означают ваши слова «ты снова работаешь на меня»? Объясняю. Грауфлянский университет ради сияющих вершин чистой науки погряз в нечестии, если не по уши, то уж всяк ощутимо выше пупа. Идея легенды, не спорю, красивая, осуществлялась первобытными методами. Дорогой мой Коленька, есть некоторые этические барьеры, через которые нельзя переступать ни в коем случае. Вспомни катастрофу на Земле. Я не ангел и не святой. При необходимости могу пойти на преступление. Но я никогда не стану рисковать чужими жизнями ради развлечения или эксперимента. Жизнями сотен тысяч, как это происходит на обожаемом тобой Меркуриуме. Безнравственность по отношению к одному человеку, особенно заслуживающему этого, простительно. Когда идет речь о миллионах, это уже не безнравственность, это геноцид. Вот чем занимается университет и совет первых. Геноцидом, сознательным и намеренным. «Не преувеличивайте», — попытался возмутиться я. «Никто и предполагать не мог, что легенда закончится так». «А надо было предполагать. Люди, начавшие большую игру, сами оказались беззащитными игрушками. Вот насмешка. И поставили на край пропасти свою субцивилизацию». «Хватит разговоров, дружище. Твой рассказ мне настолько не понравился, что я решил действовать грубо и жестко. Безнравственность глобального масштаба надо пресекать силой, чтобы другим неповадно было. Теперь понял?» «Понял», вздохнул я. «Сюда вам спорить бесполезно. Вообще-то, мне надо заглянуть в университет, доклад, а потом домой на Меркуриум». «За несколько дней ни Граульф, ни Меркуриум никуда не денутся. Нам нужны всевозможные сведения о планете, лучше всего в электронном виде. География, климат, политическое устройство и так далее. Электронную версию меркурианского атласа я могу достать только в университете». «Ага. Значит, договорились?» «Мы еще на Земле договорились, Борис Валентинович. Сколько ж лет минуло?» «Ох, много! Только прошли они незаметно.